Глава 38. С 1 по 5 января. Прошло более 3 месяцев с тех пор, как мы вышли на Ченслере из Чарльстона. Уже целых 20 дней мы носимся по океану на нашем плоту, отдавшись на волю стихий. Подвинулись ли мы на запад к побережью Америки, или же буря отбросила нас еще дальше от земли? Мы даже не имеем возможности ответить на этот вопрос. Во время урагана, имевшего для нас такие роковые последствия, инструменты капитана сломались, несмотря на все предосторожности. У Роберта Кертиса нет уже ни компаса, который мог бы ему определить страны света, ни секстана для измерения высоты светил. Находимся ли мы поблизости от берега или отдалены от него сотнями миль? Этого мы не знаем, но опасаемся, что земля далеко, ведь все ополчилось против нас». Полная неизвестность порой доводит нас до отчаяния, но так как надежда неразлучна с человеческим сердцем, мы порой верим вопреки разуму, что суша недалеко. Каждый взглядывает в горизонт и старается различить очертания берега в беспредельной дали океана. Нас, пассажиров, глаза все время обманывают, и это еще обостряет наши мучения. Думаешь, будто увидел, но нет. Это только облако, это туман или более высокая, чем другие, волна. Земли не видно. Ни одно судно не выделяется на сероватом фоне воды. Плот неизменно остается в центре пустынного океана. 1 января мы съели наш последний сухарь, или, вернее говоря, последние сухарные крошки. 1 января. Какие воспоминания пробуждает у нас этот день, и каким тягостным он кажется нам по сравнению с прошлым. Новый год, поздравления, пожелания, сердечное внимание родных и близких, надежда, над которой полнится сердце. Все это не для нас. Кто из нас посмел бы сказать слова, обычно произносимые с улыбкой, «С Новым годом, с новым счастьем»? Кто из нас смеет надеяться прожить еще один день? И однако боцман подошел ко мне и сказал, как-то странно взглянув на меня: «Господин Казалон, поздравляю вас». «С Новым годом?» «Нет, с наступлением нового дня». И даже это очень самонадеянно с моей стороны, так как на плоту нет ни крошки еды. Да, больше нечего есть. Это всем нам известно. И однако на утро в час выдачи пайка это поражает нас, как неожиданный удар. С трудом верится, что наступил абсолютный голод. К вечеру я почувствовал сильные рези в желудке. Началась мучительная зевота. Через 2 часа боли несколько утихли. 3 января я с удивлением убеждаюсь, что никаких болей нет. Я чувствую внутри какую-то бездонную пустоту, но это скорее душевное состояние, чем физическое ощущение. Мне кажется, что голова у меня невероятно тяжелая, еле держится на плечах. Она кружится, точно я стою над пропастью. Но не все испытывают одно и то же. Некоторые из моих спутников ужасно страдают. Между прочим, плотник и боцман, обладающие волчьим аппетитом, так мучаются, что у них время от времени невольно вырываются стоны. Они туго стянули себе живот веревкой. А ведь это только 2-й день. Ах, 0,5 фунта сухарей, этот скудный паек, который казался нам недостаточным, каким завидным он стал в наших глазах. Теперь, когда у нас нет ничего, эта порция кажется нам огромной. Если бы нам еще раз выдали эти 0,5 фунта, если бы мы получили хоть половину, хоть четверть, мы просуществовали бы несколько дней. Мы ели бы сухари по крошке. В осажденном городе, обреченном на голод, можно еще отыскать в развалинах, в канавах, в закоулках какую-нибудь кость, какие-нибудь отбросы, чтобы хоть на минуту обмануть голод. Но на этих досках, не раз омытых волнами, уже не найдешь ничего. Ведь мы обыскали все щели, все уголки, куда ветер мог бы занести хоть крошку. Очень долгими кажутся нам ночи, более долгими, чем дни. Тщетно ждешь от сна хотя бы минутного забвения. Если смыкаешь глаза, то это лишь лихорадочная дрема, полная кошмаров. Но сегодня ночью, изнемогая от усталости, я на несколько часов уснул, и вместе со мной уснул мой голод. На следующее утро в 6 часов меня разбудили крики, раздававшиеся на плоту. Я вскакиваю и вижу на передней части плота негра Джингстропа, матросов Оуэна, Флейпола, Уилсона, Берке, Сандена. Они собрались в кучку и держат себя вызывающим. Эти негодяи завладели инструментами плотника, топором, пилой, лопатами и угрожают капитану, боцману и Даллусу. Я тотчас же подхожу к Роберту Кертису и тем, кто его окружает. Фолстон следует за мной. У нас нет ничего, кроме перочинных ножей, но тем не менее мы полны решимости защищаться. Оуэн и его отряд идут на нас. Эти несчастные пьяны. Ночью они разбили бочонок с водкой и напились. Чего они хотят? Оуэн и негр, более трезвые, чем остальные, подстрекают своих сторонников убить нас. Все охвачены каким-то пьяным бешенством. «Долой Кертиса!» — кричат они. «В море капитана! Командует Оуэн! Командует Оуэн!» Вожак — это Оуэн, а негр — его правая рука. Ненависть этих двух человек к офицерам проявилась в этом бунте, который даже в случае удачи не улучшит их положение. Но мятежники не способны рассуждать. Они вооружены, а мы нет. И в этом их сила. Роберт Кертис, видя, что они приближаются, идет к ним навстречу и кричит громовым голосом: «Сложите оружие! Смерть капитану!» — ревет Оуэн. Негодяй жестом подбадривает своих сообщников, но Роберт Кертис, отстранив пьяных матросов, направляется прямо к нему. «Чего ты хочешь?» — спрашивает он. «Чтобы никто не командовал на плато», — отвечает Оуэн. «Здесь все равны». «Глупец! Как будто бы не все равны перед таким бедствием». «Оуэн», — вторично говорит капитан, — «отдай оружие». «Смелее!» — кричит Оуэн своим. Начинается схватка. Оуэн и Уилсон бросаются на Роберта Кертиса, который отбивается обломком шеста. Берки и Флейпол нападают на Фолстона и на боцмана. Я сцепился с негром Джингстропом. Он размахивает топором, стараясь меня ударить. Я пытаюсь обхватить его руками, чтобы сковать его движение, но негодяй сильнее меня. После недолгой борьбы я чувствую, что начинаю слабеть, но тут... Джингстроп падает, увлекая меня за собой. Это Андре Летурнер схватил его за ногу и повалил. Он-то и спас меня. Негр, падая, выпустил оружие, которым я завладел. Я хочу размозжить ему голову, но Андре останавливает меня в свою очередь. Взбунтовавшиеся матросы оттеснены на переднюю часть плота. Роберт Кертис, увернувшись от ударов, которые пытались нанести ему Оуэн, схватил топор и размахнулся. Но Оуэн отскочил в сторону, и топор угодил прямо в грудь Уилсону. Негодяй падает навзничь прямо в воду и исчезает в волнах. «Спасите его! Спасите его!» — кричит боцман. «Но он мертв!» — отвечает Даулас. «Именно потому!» — вырывается у боцмана. Но он не кончает фразы. Смерть Уилсона, схватка закончилась. Флейпол и Берке, мертвецки пьяные, лежат без движения. Мы бросаемся на Джингстропа и крепко привязываем его к подножью мачты. С Оуэном совладали плотник и боцман. Роберт Кертис подходит к нему. «Молись Богу, ты умрешь», — говорит он. «Вам видно, страсть так хочется съесть меня», — отвечает Оуэн невообразимо нахальным тоном. Этот ужасный ответ спас ему жизнь. Роберт Кертис, побледнев, отбрасывает уже занесенный топор, отходит в сторону и садится на край плота.